Истинная вера избегает лицеприятия. В прошлой беседе было сказано о сущности лицеприятия и злых мотивах его. Сегодня, продолжая тему о том, что истинная вера избегает лицеприятия, обратим внимание на несовместимость веры с лицеприятием. Апостол Яков во 2 главе с 5 по 13 стих раскрывает эту истину в полной мере. Первое. Несовместимость веры с лицеприятием видна из того, что Бог мира избрал бедных, которых нельзя презирать. И Яков говорит: «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которые Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» 2 глава с 5 по 7 стих. История израильского народа весьма красноречиво иллюстрирует нам эту истину. Бог избрал Израиль не потому, что он был особенно выделяем из среды других, не потому, что он обладал несметными сокровищами материальными или духовными, не потому, что он заслужил это. Нет, он избрал Израиль быть своим народом, потому что любит его. Второзаконие 7:6-8. В Новом Завете эта истина по отношению к верующим подтверждается словами апостола Павла: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». 1 Коринфянам 1:26-29. Конечно, это не значит, что все бедные придут к Господу и будут спасены. Но это значит, что бедные имеют возможность стать чадами Божьими. Общество очень часто пренебрегает бедным, но Бог их принимает. И не только принимает. Они становятся богатыми верой, а это есть великое сокровище. Ибо отсюда вытекают все благословения Божьи. Они являются обладателями истинного богатства. Луки 16:11. Сокровищ на небе. Матфея 6:20. Таковые богатеют в Боге. Луки 12:21. Бедные, пришедшие к Господу, являются наследниками царствия. Якова 2:5. Господь, ободряя таковых, говорит: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство». Луки 12:32. О тех, кто наследует Царствие Божие, сказано как о любящих Господа. Иакова 2:5. А те, кто любит Его, получит венец жизни. Иакова 1:12. Выдержав все испытания на этой земле. Значит ли это, что только бедные будут участниками Царствия Божия? Конечно, нет. Богатые, которым трудно достигнуть этого, ибо их земное богатство часто является преградой к небесному царствию. Бог по благодати Своей дает шанс на спасение и тем, и другим. К сожалению, богатые не так восприимчивы к этому, как бедные и простые. И более того, они, как говорит Иаков, притесняют бедных, стих 6. О таковых притеснениях можем узнать, читая из книги Деяний святых апостолов 6.13, 16.19, 19.27, 21.28. Очень часто, идя далее, они бесславят доброе имя христианин, а ведь имя христианин есть имя почетное и красивое. Итак, апостол Яков показывает, что в данном лицеприятии видно презрение к бедному, что никак не совместимо с истинным вероучением. Второе. Кроме этого, апостол указывает своим читателям и на другую причину, почему истинная вера несовместима с лицеприятием. Читаем стих 8 и 9. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками». Оказывается, лицеприятие идет против закона любви. Выражение «закон царский» употребляется только здесь, в Новом Завете. Сущность его та, что он является высшим, наиболее важным. В Евангелии от Марка Господь Иисус Христос цитирует из книги Второзаконии 6.4.5 и Левит 19.18 два закона, в которых все другие законы находят их истинное исполнение. Господь говорит: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый! И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей сих заповедей нет. Термин «ближний» был ограничен. Но Господь Иисус Христос в притче о самарянине это понятие расширил, Луки 10, 30-37. Им, этим ближним, может быть каждый нуждающийся. Господь поднял и стандарт любви от положения «возлюби ближнего твоего, как самого себя» до положения «да любите друг друга, как я возлюбил вас» Иоанна 15, 12, Матфея 7, 12. Не имеет значения, он беден, нищ или богат. И если лицеприятие строго запрещалось по закону Моисея, Левит 19.15, то тем более, живя по закону Христа, оно несовместимо с истинной верой. Третье. Третья причина, почему истинная вера несовместима с лицеприятием. Апостол Яков в стихе 13 говорит: «Ибо суд без милости не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Как вы думаете, презирание бедного будет ли актом милосердия? Конечно, нет. Иначе говоря, лицеприятие никак не совместимо с милосердием. Но Бог желает видеть в человеке чувство милосердия. Об этой истине читаем в притче о самарянине, Луки 10, 30-37, а также в случае разделения овец от козлов, Матфея 25, 32, 46, случай о немилосердном слуге, Матфея 18, 23, 35, также свидетельствуют об этом. А из Нагорной проповеди читаем такие слова Господа: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», Матфея 5 глава, 7 стих. Это не значит, что их помилование придет по их заслугам, так как они показали кому-то милосердие. Нет, милосердие дается бесплатно от Бога на основании Его благодати, а не по нашим добрым делам. Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих. Но присутствие в сердце возрожденного человека милосердия, сострадания является доказательством присутствия Духа Божия, который вырабатывает в сердце плоды праведности. И если Божье милосердие к погибшему человечеству выразилось в том, что Он послал Сына Своего на крест для оправдания, Римлянам 3:26, и таким образом суд над верующими упразднен, так и верующий должен показывать акт милосердия, сострадания, победоносно торжествующим над актом лицеприятия. Итак, где лицеприятие, там нет и не может быть милосердия. А это как раз противоречит истинной вере. Будем и мы иметь с вами веру, невзирая на лица.